Человек встает каждый день в 7 часов утра и, вставая, знает, что будет делать в течение дня, знает, где будет есть, кого повидает, над чем будет работать, когда ляжет спать. Ничего тут нет стоящего осуждения или насмешки, хотя бы и благодушной. И не более ли заслуживает осуждение русская черта? Думать, будто их русских никто не понимает, а они русские всех иностранцев насквозь видят. Их же широкие натуры — это, в сущности, любовь к скандалам. В дорожном списке значилось все необходимое из белья, платья, обуви, походная аптечка, картуз вергинского табаку, порошок француза Детардиу для изведения мышей, клопов и прочей гадины, впрочем, на этот раз не нужны, ибо ехать было недалеко и останавливаться на станциях не предполагалось. Книг профессор Штелин захватил на целый месяц, а на месяц ему требовалось книг немало. Взял большой запас бумаги, карандашей, перьев, взял и бутылку мушкателя, любил это вино. Уезжал не без удовольствия. Летом на море очень хорошо, но и жаль было оставлять свой уютный, прекрасно устроенный дом.